Глава 29. Веселая лютня. 2 недели спустя. Город Безымянный. Таверна «Веселая лютня». Полночь. В двухэтажном, вечно веселом, пьяном и шумном трактире сегодня наблюдалась непривычная для данного места тишина. Никто не травил байки об охоте, удачной военной кампании или торговой сделке. Не играли музыканты, не пели барды. Все внимание местных пьянчуг и их полуголых спутниц было обращено к странствующему торговцу, только прибывшему из Собранского герцогства. Бледный, как сама смерть, с трясущимися руками он, кружка за кружкой, поглощал местное пойло, рассказывая окружившей его толпе увиденное на дне венчания Морца Собрана. «В тот день стояла потрясающая погода. Пели птицы, пьяные гости поздравляли Собрана с удачной охотой, дарили подарки, нахваливали будущих жениха и невесту. Восславляли их предков и славили духов-защитников. Казалось, среди стражи, почтенных магов, самых преданных гостей, никто не может разрушить праздничное настроение. Все гости считали этот день лучшим из дней вроде Собрана. Все как один праздновали, но только не Клавдий. Сердце новоиспеченного герцога трубило от тревоги. Много раз он с опаской в сопровождении стражи и придворных магов обходил раскрытые в поле шатры. Пока дети и гости пировали, он с отрядом проверял окрестности. Сердцем своим Клавдий чуял зло, но не мог понять, откуда оно исходит. Сколько бы вина в тот вечер я и другие торговцы не привозили, сколько бы бочек пустых не заменяли новыми, Клавдий, выпивая кубок за кубком, продолжал свой праздничный караул. Раз за разом он обходил свой лагерь, но даже после первых, выглянувших из-за деревьев солнечных лучей, так никто и не появился. Беспечная герцогиня Грета, весь вечер заботившаяся о своем напившемся сыне и хмуром муже, не выдерживает происходящего, требуя их немедленной отправки в поместье. Уставший герцог, сетуя на охмелевший ум, соглашается. После чего все семейство, погрузившись в карету, в сопровождении стражи трогается из лагеря. Как вдруг... Колеса с железными ободами, превращаясь в ползучие лозы, напоминающие змей, начинают наползать на двери. Золотые украшения, коими пестрила карета, меняя форму, превращают ту в золотую клетку. А после из почвы вспыхивает адское, пожирающее саму землю пламя. Истошный крик напуганной герцогини слышно было даже в самом поместье Собрана. Стража, видевшие все это, купцы, аристократы вместе со своей свитой кинулись на помощь семье герцога, но внезапно путь всем нам преградил один единственный темный маг из рода Дюрей, что прибыл вместе с будущей женой молодого Морца. Глаза старого колдуна скрывала черная повязка, а сам он, побледневший от чрезмерного использования магии, словно живой мертвец, восполняя утраченные силы, пожирал чье-то сердце. Вопль сгоравших заживо разносился по окружавшим нас лесам, полям. Герцог Клавдий, его жена и сын своими силами пытались выбраться наружу. Звали на помощь, но заколдованная карета, искажаясь под их ударами, все сильнее сжимала запертых в огненном плену несчастных аристократов. Ринувшиеся на спасение хозяев рыцари герцога тотчас поплатились за резвость. Воздушное лезвие темного колдуна Нарая, словно шляпы подсолнуха невидимым мечом, срезало воинам головы. Совместный удар двух собранских магов колдун с легкостью блокировал защитным заклинанием. «Зачем? Они наши друзья! Отпусти их, Нарай! Отпусти!» Упав перед своим слугой на колени, истошно кричала молодая леди София. Но вместо того, чтобы послушать ее, колдун ударил по беззащитной девушке таким же обжигающим землю пламенем. Один из рыцарей, служивших леди, успевает спиной закрыть ту от атаки, после чего двойка других, защищаясь от ударов мага щитами, утягивает девочку за спину собранцам, которые, слыша, как все тише и тише, кричат их хозяева, не считаясь силами, перешли в полное наступление. Ослабив Нарая, они открыли в защите его брешь для собранских лучников. 5 стрел вонзилось в тело мага, но тот, не скривив и мышцы лица, вместо исцеления достает из кармана еще одно сердце, а после, впившись в него зубами, использует самоубийственное по мощи никогда мною доселе невиданное заклинание. Огненный смерч! Порождая из пламенного вихря адскую беснующуюся гиену, превращает в пепел все, включая карету и находившихся рядом с ней аристократов. Поставив жирную точку, рассказчик умолкает. Затем, подозвав в очередной раз халуя, опустошает еще одну кружку, пытаясь потушить тот пожар, разгоревшийся у него в горле. «Так если маг разнес всех и вся, как ты тогда выжил?» Одной рукой, держа любвеобильную шалаву за сиськи, а другой, опираясь на стол, спросил местный кузнец. «От места, где сталкиваются маги, надо убегать, а не наоборот. Я убежал. Поэтому и выжил, в отличие от той же Софии и Собранской свиты. Если этот Нарай мог сразу сжечь таким заклятием Клавдия и его семью, то зачем раскрыл себя? Зачем сражался и помер так нелепо?» — не утихала толпа. «А я почем знаю? В аду очутишься, сам у него и спросишь. Может, хотел, чтобы его запомнили как убийцу герцогского рода. А может, специально войну между Кардаграном и Йоргресом развязать хотел. Хер их поймешь, колдунов несчастных. Творят беззаконие, жгут, убивают кого хотят. И ни стрелы им, ни мечи не страшны». Не унимался торговец, все сильнее и сильнее налегая на выпивку, до жути нагоняя на местную публику. Вновь таверна ненадолго умолкла. Напуганные люди задумались об опасности существования такого рода силы, которую им не усмирить, не понять, не заставить работать во благо их. Неосведомленные умы вновь поддавались панике, позволяя Людвигу в очередной раз добиться того, чего он хотел. «Глядите, это же граф Митчелл! Сам господин Людвиг был в таверне!» Когда сидевший в другом конце зала таинственный гость веселой лютни наконец-то соизволил скинуть плащ, зашепталась вся таверна. Именно Людвиг основал Безымянный, приложил руку к постройке каждой улочки, каждой мастерской, каждого дома и тем более самой лютни. И все из собравшихся за это были ему благодарны. Местные крестьяне поклонялись ему как божьему избраннику. А приезжие гости, завидуя подобной любви, которую тот сыскал у своего народа, любыми способами старались подмазаться к головастому градоначальнику. Придя в себя, народ опускается на колено. Все, включая мелких приезжих лордов, торговцев и хозяина заведения, с почтением приветствуют своего господина. «Поднимись, добрый люд. Сегодня я здесь, как и вы, простой гость». Усталые слова Людвига заставили людей переглянуться. Знатный аристократ, герой войны, в своем доме называет себя простым гостем? Непостижимая для местных скромность запечатляется в их сердцах. «Слышал, вы боитесь магов? Силы колдовской, что не считается ни с богатыми, ни с бедными?» Вопрос местного правителя побудил людей покорно мыча, все так же не поднимаясь с колен кивать головами. «Мне известен ваш страх, и я разделяю его. Магия, дарованная избранным, должна нести пользу и принадлежать всем, помогать страждущим и нуждающимся, но никак не развязывать между ними войны, в которых гибнет множество невиновных прекрасных сельских дев и их сильных гордых мужей». Ласковые слова тронули крестьянок. Об их невинности уже не вспоминали с лет 12, а то и раньше. И вот само олицетворение рыцарской чести, аристократической гордости, благородство правителя, сопереживающего судьбам своего народа, с сожалением ласкает их хмельные ума. «Господин!» Перебирая коленями по грязному полу, падает у ног Людвига одна из местных расчувствовавшихся баб, охватывая руками сапоги своего правителя. Видящие печаль на суровом небритом лице герцога мужчины, также опустив головы, глядели на своих плачущих баб. Мало кто из местных, наконец нашедших место, где их ждала сытая жизнь, где на голову не капало и медь в карманы лилась таким количеством, которое мужики сами и зарабатывали, мало кто из них хотел менять уже имеющийся наломанный обещанный серебряный, ночлежку в поле, да смерть от чужого меча у стен города, чьи богатства им никогда не достанутся. «Не плачьте, девушки!» Подняв чумазую крестьянку и усадив ту на соседнюю скамью, проговорил Людвиг, жестами рук прося собравшихся подняться. «Сегодня я, Людвиг, заставлю магов и алхимиков нашего графства, а также всех приезжих, жить, следуя нашим с вами законным правилам. Правилам, написанным теми, кто был призван в этот мир заботиться о простом народе. Отныне и до скончания веков на церковь возлагаются обязательства по контролированию демонической силы магов, колдунов, алхимиков, шаманов и ведьм. Любое обучение магии в моих землях без разрешения церкви считается язычеством, а отступившиеся от наших правил – еретиками. Не будет для темного колдуна в нашем графстве спокойного уголка. Не найдется избушки или даже кроличьей норы, где зло смогло бы копить свои силы в надежде нанести новый удар по доброму люду нашего города. Для каждого еретика, осмелившегося пойти против меня и самих богов, наказание одно — смерть. Более никто не придет в ваш дом, угрожая магией. Никто не осквернит ваши поля черными проклятиями. Магия и церковь станут единым целым, чтобы нерушимым щитом защитить весь простой народ. Тишина повисла в таверне. Открыв рты, крестьяне, мастера и лорды глядели на первого человека, что так смело выступил против силы, с которой доселе никто не мог так обращаться. Заблуждаясь в своих решениях, кто-то думал, что данный указ будет действовать по всему Кардаграну. Кто-то предполагал, что целительская магия станет бесплатной. Ну а кто-то, как и положено сельским дуракам, и вовсе предпочитал не думать, радостно скандируя имя «Людвиг».